Билл Гейнс уехал в Лексингтон. Я же на своей тачке отправился в Техас. С собой у меня была 1/16 унция. По моим подсчетам, этого должно было хватить, чтобы слезть. И я все как следует рассчитал, составив персональный график на 12 дней по нисходящей. У меня был джанк в растворе и дистиллированная вода отдельно в бутылке. Всякий раз, когда я решал отключиться, подливал в джанк воды ровно столько, сколько было до в маске. Под конец я ширнулся бы просто водой. Все джанки знают этот способ. Существует похожая штука, ее еще кличут китайским лекарством, только делается она с тоником и хмелем. Через пару недель оказывается, что ты хлещешь один честертоник. 4 дня спустя в Цинциннати я был уже без наркотиков и полупарализованный. Никогда раньше не знал, как это происходит, когда ты сам пытаешься уменьшить дозу. Всегда найдется причина каждую в маску считать исключением. А раз так, нельзя ли добавки? В конце концов, от раствора остается пшик, а ты по-прежнему крепко сидишь. Я сдал машину на хранение и поехал в Лексингтон поездом. Документов, которые требовались для въезда туда, с собой не было. Правда, я рассчитывал на свое армейское удостоверение об увольнении. Добравшись до Лексингтона, я взял такси до клиники. Та находилась в нескольких милях от города. Остановились у ворот. В будке на проходной сидел старик-ирландец. Он взглянул на мою увольнительную. «У вас есть склонность к употреблению вызывающих привыкание наркотиков?» Я сказал, что есть. «Что ж, присядьте». Старик показал на скамью и принялся звонить в главное здание. «Нет никаких документов, только увольнительная». На секунду оторвался от телефонной трубки. «Вы уже бывали у нас?» Я сказал, что не бывал. «Говорит, что нет». Дежурный повесил трубку и сказал, обращаясь ко мне. «Машина придет за вами через несколько минут. У вас есть при себе наркотики, шприцы. Можете сдать их здесь. В противном случае, если пронесете их в главное здание, вы будете осуждены по закону за внос предметов контрабанды на территорию, являющуюся собственностью правительства». «У меня ничего нет». Прибывшая спустя некоторое время машина отвезла меня в главный корпус. Тяжелая решетчатая дверь автоматически распахнулась и моментально захлопнулась, как только мы проехали внутрь. Весьма деликатный служитель запротоколировал мою наркоманскую историю. «Вы поступили разумно, придя сюда?» «Тут у нас есть один человек. Лет 25 справлял Рождество под замком». Я сложил свою одежду в корзину и залез под душ. Следующим номером программы был врачебный осмотр. Врача пришлось подождать. Он пришел минут через 15, извинился за опоздание, осмотрел меня и составил историю болезни. Действовал на редкость обходительно и расторопно. Выслушал отчет о проделанной работе, иногда прерывая мой спич вопросами и замечаниями. Когда я упомянул о том, что покупал джанк сразу по четверти унции, он усмехнулся. «Продавать часть, лишь бы сохранить привычку, так?» Наконец он откинулся на спинку стула и сказал. «Как вам известно, здесь вы будете находиться под круглосуточным наблюдением. Некоторые уходят отсюда через 10 дней и больше сюда не возвращаются. Другие сидят здесь по полгода и прибегают обратно на второй день после выписки. Но, согласно статистике, чем дольше вы пробудете у нас, тем больше у вас шансов слезть. Процедура, в принципе, общая для всех. Лечение занимает 8-10 дней в зависимости от степени привыкания. А вот это вы можете надеть прямо сейчас». Он указал на разложенные для меня пижаму, халат и тапочки. Затем врач торопливо наговорил на диктофон краткие данные о моем физическом состоянии и болезни. «Внешне кажется вполне спокойным. Причина прихода к нам – необходимость содержать семью. Служитель провел меня в отделение. Если хочешь избавиться от наркотиков, – сказал он мне по дороге, – лучше местечко тебе и не найти». Уже там санитар спросил, действительно ли я хочу избавиться от наркотиков. Я дакнул в ответ, и он отвел меня в отдельную комнату. Минут через 15 санитар провозгласил: «На укол остановись!» Все отделение выстроилось в очередь. Когда выкликивают твое имя, просовываешь руку в окошко и получаешь от санитара по вене. Меня уже начало трясти, но укол прям-таки подкрепил и почти сразу же стало пробивать на хавку. Пройдясь до середины палаты, где стояли банкетки, кресла и радиоприемник, я разговорился с молодым итальянцем, довольно бандитского вида. Он спросил, сколько раз я уже попадался. «Ни разу». «Тогда твое место среди правильных. Лечить будут дольше, зато комнаты получше». Правильными в Лексингтоне называли новичков, которых здесь считали наиболее подходящими кандидатами на полное выздоровление. Очевидно, врач приемки особенно не задумывался о моих перспективах. К нам стали подруливать другие пациенты, постепенно включаясь в беседу. В маска сделала их слова охотливее. Первым на проводе был негр из Огайо. «Какой на тебе висит срок?» – спросил его итальянец. 3 года», – ответил тот. Его взяли за подделку и продажу рецептов. И принялся рассказывать о сроке, который ему намотали в Огайо. «Обязательно влипнешь там в какую-нибудь херню. Тусовка тамошних ребяток – хамливый ублюдочный молодняк. Берешь на лавке джанк, и сразу к тебе начинает подваливать всякая мразь. Дескать, давай его сюда. И если ему не дать, расквасит тебе хлебало. А потом они на тебя еще и всем скопом навалятся, а их всех не одолеешь. Картежник из Сент-Луиса объяснил, как приготовить продукт из карболовой кислоты, разлагая ее на составные части – масла, фенол и опий-содержащую тинктуру. А к навалу я и говорю, что у меня есть старуха-мать, и этой штучкой лечится от геморроя. Когда отфильтруешь масла, набираешь продукт в чайную ложку и держишь над огнем. Так фенол выжигается, это целые сутки не отпускает. Красивый, загорелый, атлетического сложения мужик лет 40 с серо-стальными волосами рассказывал, как его подружка умудрилась протащить ему хреновину в апельсине. «Так, дело было в Каунте. Черт возьми, мы там как последние идиоты чуть в штаны не наложили. Блин, а когда попробовали кусок, одна сплошная горечь. Должно быть, там было граммов 15-20, она их туда машинкой впрыснула. Я и не предполагал, что у нее так соображаловка сработает. А этот на входе мне и говорит: «Наркоман, но почему ты, сукин сын, считаешь себя торчком? Впрочем, ладно, здесь тебе поживиться будет нечем». Масла и раствор. Масла всплывают, и ты отцеживаешь их машинкой. Получается черный, как деготь. Когда вмазывал Фили, меня уже трясло, как сукиного сына. «Ну-ка, навал и говорит. Окей, сколько ты употребляешь?» «Когда-нибудь пробовал делаудит в порошках? Куча чуваков от него кинулась. А хватает всего ничего. Сколько уместишь на кончике зубочистки? Полная чума и никаких гвоздей». «Готовишь и вмазываешь». «Убитый». «Отдолбанный». «Это снова случилось в 33-м. $20 за унцию». «А мы как-то прикололись и использовали бутылку в качестве кальяна, присобачив к ней резиновую трубочку. Когда докурили, разнесли бутылку вдребезги». «Готовишь и вмазываешь». «Убитый». «Точно тебе говорю, кокаином можно ширяться под кожу. Попадает примехонько в желудок». «Гера и кокс. Накачиваешься, вдыхая носом». Словно в конец оголодавшие, которые ни о чем, кроме еды, и говорить не могут. Вскоре стало отпускать, и беседа завяла. Люди разбредались кто куда. Кто прилечь, кто почитать или перекинуться в картишки. Ланч подали прямо в отделение. Отменная вкуснятина. Кололи 3 раза в день. В 7 сразу после подъема. В 1 и в 9. Где-то днем появились 2 старых знакомых, Мэтти и Луис. С последним я столкнулся, когда мы строились к вечерне. «Они заставили тебя?» — коротко спросил он. «Нет, просто лечусь. А ты?» «То же самое. Копи с вечерней дозы мне выдали немного хлоргидрата в стакане. Ночью к нам отделение привезли еще 5. Санитар всплеснул руками. «Ума не приложу, куда их класть. У меня и так уже тут 31 торчок». Среди новеньких выделялся седой напыщенный мужик лет под 70. Звали его Боб Райерден. Старый мошенник, джанк-пушер и вор-карманник. Вообще-то он походил на банкира образца эдак 1910 года. Он приехал на машине с 2 друзьями. По пути в Лексингтон они позвонили начальнику главного медицинского управления в Вашингтоне и попросили протелеграфировать на проходную, что вот-вот прибудут, дабы их пропустили без всяких проволочек. К начальнику обращались запросто, Феликс, и, похоже, знали его с незапамятных времен. Однако в ту ночь приехал один Райерден, а те 2 заехали в какой-то городок неподалеку от Лексингтона, где у них был знакомый коновал, чтобы вмазаться напоследок и до того, как их скрутит из-за отсутствия продукта. Оба приехали на следующий день около полудня. Одного звали Сол Блум, еврей с обрюзшей рожей, прохвост, которому наплевать на все, что его окружает. С ним был маленький худощавый человек по кличке Банки. Если бы не его глаза, серые, ясные и холодные, скрытые за очками в стальной оправе, то он вполне сошел бы за пожилого фермера или просто за высохшего старика кожа до кости. Таковы были приятели Райердена. Все они отсидели порядочные 40, особенно федеральные, за торговлю джанком. Были приветливы, но определенную дистанцию сохраняли. Грузили истории про то, как их достали федералы, вследствие чего им и в самом деле хочется завязать. По Солу это выглядело так. «Черт, я обожаю джанк и могу достать его хоть целый вагон. Но если уж нельзя ширяться без того, чтобы легавые пасли тебя все время, то лучше слезать и завязать». И он погнал о своих старинных знакомых, которые когда-то крепко сидели, а потом стали цивильными. «Теперь они говорят: эй, с Солом лучше дел не иметь, он из героинщиков». Не думаю, что они надеялись хоть кого-нибудь убедить своими избитыми россказнями про всякие там завязки и слезки. Просто это один из способов сказать, почему мы здесь, не ваше дело. Следующим гостем был Эйб Грин, носатый, длинноногий еврей, вылитый Джимми Дюрант, бледно-голубые птичьи глаза, даже в отходнике он источал бешеную энергию. Первую ночь в отделении ему стало так плохо, что врачу пришлось появиться и осмотреть его, а также выдать в виде исключения полграна морфия. Через несколько дней он уже ковылял по отделению, трепался и играл в карты. Грин был довольно известным пушером в Бруклине. Одним из немногих независимых деляг в этом бизнесе. Большинство торговцев работают на синдикат, в противном же случае вынуждены и вовсе бросить дело, однако у Грина были достаточно мощные связи, чтобы отчитываться только перед самим собой. В то время его выпустили под залог, и он надеялся отмазаться от обвинений под предлогом незаконного ареста. «Он будет меня среди ночи и начинает бить пушкой по голове. Хочет, чтобы я заложил своих поставщиков, а я ему и говорю, мне 54 года, и я никогда еще не давал вашим парням информацию. Скорее сдохну». Рассказывал об отсидке в Атланте, где он резко завязал. 14 дней я бился головой об стену, кровь текла у меня из носа и глаз. А когда приходил вертухай, я плевал ему в лицо. В его устах эти сюжеты приобретали прямо-таки эпическую окраску. Еще один — Бенни. Старый еврей-героинчик из Нью-Йорка. В Лексингтоне был 11 раз, а сейчас его поймали в Пырейном штате. В соответствии с Пырейным законом Кентукки, каждый обнаруженный потребитель наркотиков должен был быть либо припровожден в тюрьму сроком на год, либо отправлен лечиться в Лексингтон. Это был маленький, пухлый, круглолицый еврей, и я никогда бы не принял Бенни за джанки. Он обладал звучным, довольно чистым и мелодичным голосом. Его коронным номером были апрельские ливни. Однажды Бенни ворвался в комнату для дневного отдыха, буквально содрогаясь от возбуждения. «К нам Мойшу записали», — сообщил он. «Это попрошайка и педик. Позор еврейской нации». «Но Бенни», — возразил кто-то, — «ведь у него жена и дети». «Да мне плевать, будь у него хоть 10 детей, говорю вам, он педик». Мойша появился часом позже. Действительно, явно педрил и халявщик. Ему было под 60. Гладкое розовощекое лицо, седые волосы. Мэтти был просто вездесущий доставуч. Он носился по палате, как метеор, приставая ко всем со своими тупыми, грубыми вопросами, в деталях расписывая свои отходники. Никогда не жаловался. Я не думаю, что он вообще был способен кого-либо пожалеть, даже самого себя. Боб Райерден спросил, как ему удается добывать хлеб насущий, на что Мэтти ответил: «Я же безмозглый ёбнутый воришка». И тут же поведал нам историю о пьяном, уснувшем на скамейке в метро. Я знал, что у него куча бабок в кармане, но каждый раз, когда я подкрадывался ближе, чем на 10 шагов, он просыпался и орал: «Эй, а что тебе надо?» Нетрудно было представить, как мощная и липкая аура Мэтти заставляла алкаша проснуться. В конце концов, я выцепил одного знакомого, старого уторченного бродягу. Он сел рядом с пьяным, и через 20 секунд дело было в шляпе. Порезал карман. Как будто нельзя было просто двинуть его башкой об стену и забрать деньги. Добродушно снисходительным тоном заметил Райерден. Наглость Мэтти не знала границы, за этим не чувствовалось и тени сомнений. На джанки он совершенно не походил. Если бы в аптеке ему отказались продать шприцы, он мог бы с полным правом заявить: «Ну и какого черта вы не хотите мне их продавать? Я что, по-вашему, на торчка похож?» На иглу Мэтти посадил врач. «Жидовский ублюдок», — ворчал Мэтти. «Все твердил мне: Мэтти, тебе просто необходим маленький укольчик, не боись, не сядешь». Но я сделал так, что он трижды пожалел, что встретил меня. Я видел старого толстого еврея-доктора, пытавшегося отказать Мэтти в кредите. Люди, подобные Мэтти, стремают всю торговлю. Они обычно при деньгах, но когда их нет, жаждут кредитов. И если ты пошлешь их, то они попытаются заломать тебя. Такие типы не знают слова «нет», когда им нужен джанк. Лечение в Лексингтоне не допускает никаких поблажек. Наркоманам не дают расслабиться. Начинается все с четверти грана морфия 3 раза в день. И так 8 дней. Препарат, который они используют, называется долофин. Синтетический морфий. Через 8-дневку тебе делают прощальную вмазку и переводят в люди. Там получаешь барбитурат. Ровно на 3 ночи, и лечение заканчивается. Для человека, крепко подсевшего, это очень жесткий график. Мне повезло, ибо в том состоянии, в какое меня привезли сюда, количество процедурных наркотиков хватало как раз на то, чтобы избежать ломки. Чем хреновее тебе и чем дольше ты можешь обходиться без джанка, тем меньшая доза тебе требуется. Когда настал день моей прощальной вмазки, я был переведен в отделение Б. Его еще называли Скидроу. С удобствами все в порядке, но только вот обитатели были довольно мрачного вида. В моей палате лежала куча застарелых уродов, пускавших слюни изо рта. После завершения лечения в людях тебе разрешается отдохнуть ровно неделю. Потом ты обязан выбрать себе работу и начинаешь вкалывать. В Лексингтоне есть вполне приличная ферма с маслобойней в придачу, плюс консервный завод, где закручивают дары природы, выращенные на фермы. Пациенты устроили лабораторию по изготовлению зубных протезов, мастерскую по ремонту радиоаппаратуры и библиотеку. Они работали дворниками, готовили и разносили еду, помогали санитарам. Короче, было из чего выбрать. Лично я не собирался торчать здесь в ожидании подобной мотни. Когда действие прощального укола прошло, я почувствовал недомогание. Конечно, это было лишь жалкое подобие того, что я испытывал по приезде, но все же было довольно хреново. Заснуть в ту ночь я не смог даже со снотворным. На утро стало еще хуже. Ничего не мог есть, трудно было даже повернуться. Долофин временно приостанавливает ломку, но с завершением лечебно-оздоровительных процедур все скоро начинается по новой. На вмазочном конвейере вообще никогда не слезаешь, сказал мне один из пациентов. Слезаешь только здесь, в людях. Когда кончились ночные препараты, я выписался, хотя был по-прежнему болен. Холодным и ветреным днем мы впятером тормознули такси до Лексингтона. Весь фокус заключается в том, чтобы выбраться из Лексингтона как можно быстрее, втолковывали мне мои попутчики. Сразу же идешь на автобусную станцию и остаешься там, пока не отчалишь, иначе можешь застрять в пыре и залететь под здешнюю статью. Закон, помимо всего прочего, предусматривал защиту врачей и аптекарей Кентукки от посягательств посетителей лексингтонского наркотического хозяйства на пути туда и обратно. Полный набор, чтобы отбить у наркоманов охоту шататься в округе Лексингтона. В Цинциннати я обошел несколько аптек, скупая унцевые ампулы с камфорной настойкой. Если привычка ослаблена, как было в случае со мной, то две унции могут поддержать наркомана. Я принял сразу три, запив теплой водой. Минут через 10 почувствовал, что Джанг делает свое дело. Мне полегчало. Я сразу вспомнил, что и маковой росинки во рту не было, и, выйдя из отеля, отправился в поисках хавки.